Глава девятая. Давыдка Белый просил хлеба и кольев, значилось в записной книжке после Юхвана. Пройдя несколько дворов Нехлюдов, при повороте в переулок встретился со своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который издалека, увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое красное лицо. «Надень, Яков, Яков, надень же, я тебе говорю!» «Эх, где изволили быть, ваше сиятельство?» — спросил Яков, защищаясь фуражкой от солнца, но не надевая ее. «Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался?» — сказал барин, продолжая идти вперед по улице. «А что, ваше сиятельство?» — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы. «Как что? Он совершенно негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит, и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится. Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался. И жена его, — перебил барин управляющего, — кажется, пригадкая женщина, старуха хуже всякой нищей одета, есть нечего, а она разряжена, и он тоже. Что с ним делать, я решительно не знаю». Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки. «Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, — начал он, — то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении 3 года ходил, тоже ничем не замечен. В 3-м годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Мне ж то как в городу на почте жевал, то хмелем немного подзашибется, так надо меры изыскать. Бывал, зашалит, постращаешь, он опять в свой разум приходит, и ему хорошо, и в семействе лад. А как вам не угодно, значит, эти меры употребляют, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, 2 зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страх не имеют. — Уж это оставь, Яков, — отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь. — Про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю. И что ты мне не говори, я все так же буду думать. — Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, — сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина, так как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего. — А что насчет старухи, вы изволите беспокоиться, то это напрасно, — продолжал он. — А ну, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана и все такое. Но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сына сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе помочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То я смелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка. Да что ж, господина, из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась со снохой, та, может быть, ее и толкнула, бабье дело. И помирились бы опять, чем вас беспокоить? Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, — говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью, глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице. «Домой извольте?» — спросил он. «Нет, к Давыдке Белому или Козлу, как он прозывается. Вот тоже лет-то доложу вам. Уж это вся порода козлов такая. Чего-чего с ним не делал, ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна. Что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд ни на себя, ни на барщину. Все как через пень колоду валит. Уж то, что с ним не делали и опекун, и я. И в стан посылали, и дома наказывали. Вот что вы не изволите любить? Кого? Неужели старика? Старикас? Опекун? Сколько раз? И при всей сходке наказывал, так верите ли, ваше сиятельство?